поход. В один день собрался Иван. Кладь уж давно была на стругах, теперь погрузили только военный запас. Марица Михайловна позвала к себе сына благословить. Дала ему в дорогу любимый образ Ивана Юродивого. Иван Максимович было пошутил. «Мне бы лучше Ивана воина, матушка!» Но Марица Михайловна испугалась, даже руками замахала. Что ты, Ванюшка? То не наш святой. Наш-то в обиду бы себе не взял. Заступник наш перед Господом Иван Юродивый. Вон и Фомушка скажет. Хаш, спытаю Фомушку». Иван Максимович не рад был, что и начал. «Ладно, ладно, матушка, я так лишь, в смех». «А ты не смейся над святыми Божьими, сынок. То грех незамолимый. Дай Фомушке денежку, Иванушка. Господь тебе старится и воротит». Иван торопился. Он развязал кошель, сунул Фоме деньгу и поклонился в ноги перед иконой. Марица Михайловна долго крестила его, утирая слезы левой рукой, а потом притянула его к себе и зашептала ему в ухо. «Ванюшка, неужели беса-то того с собой берешь?» «Какого беса?» «Да гуляйку того, прости Господи». «А как же, матушка, то мне первая помога». «Ох, Ванюшка, сам не ведаешь ты, какую беду на себя накликаешь. Не дал ты мне ранить, мол, ведь бес ведь то. Перекинулся лишь казаком. Анна то все». «А ну, матушка, не переслушаешь тебя», — сказал Иван. «Часу нет, прощай. Не навек. К осени жди, даров привезу». Иван поцеловал мать разок, кивнул Фоме и Фионе и вышел. От матери прямо к Анне пошел Иван. Анна, как взглянула на него, так чуть не ахнула. Никогда она его таким не видала. Кольчуга блестящая до самых бедер, на ногах наколенники кожаные, на боку сабля, за поясом нож длинный, в руке шлем медный. Богатырь. Анна скорее в ноги ему поклонилась, чтоб не увидел Иван, как у нее сразу глаза слезами налились. «Прости, Иван Максимыч, — сказала она, — коли в чем не угодила тебе». А когда Иван поднял ее, она обняла его и шепнула. «Ваня, по что не ласков так до меня? Слова не молвишь, ровно чужая я тебе». «Ну-ну, ладно, — сказал Иван. — Ведаю я, зла мне не мыслишь. Так лишь, ни одной мы запряжки, больно норовисто. Ну, бог даст, укатаешься, ладней заживем». Он поцеловал Анну и в глаза ей заглянул. «Вишь, — сказал он и усмехнулся, — иная заревет, не глядел бы, а ты от слез краше лишь». Анна улыбнулась сквозь слезы и обхватила Ивана за шею, точно не хотела пускать его. Но Иван снял с шеи ее руки, поцеловал еще раз и посадил на лавку. «Сиди, — сказал он, — тут. Во двор не ходи, Данила проводит. Матри за парнем, не загулял бы. И Суськой Степкиной чтоб ни-ни. Примечал я, зыркает на нее в соборе. А на промысле его воля. Не вступайся, как иноне. Пущай приучается, не дитё». Анна ничего не сказала, только слезы высохли у нее, обидно ей стало. Но Иван и заметить не успел. Кивнул еще разок и быстро пошел к двери. А Анна, хоть и не велела Иван провожать, тоже не утерпела. Накинула убрус, вышла за ним в сени, отворила дверь и на порог стала. Со двора ее заметить трудно было, а перед ней весь двор на виду. Во дворе впереди всех красовался на белой лошади гуляй-лобода, в синих шароварах, валом атласном кафтане. Седло у него все было разукрашено самоцветными каменьями. Кривая сабля тоже горела, как жар. За ним казаки выстроились по четыре в ряд. В бараньих шапках, в красных кафтанах. К седлу копья приткнуты, за спиной пищали, сбоку колчаны со стрелами, через плечо луки. По ноге сабли болтаются, а за поясом плети. Таких воинов не то что самоять, и татары испугаются. Посчитала Анна 60 человек, сила немалая. А за казаками свои холопы, тоже на лошадях и со снарядом воинским, а все ж сразу видно не казаки. Ружье у кого сзади висит, у кого поперек седла, и одеты тоже. На ком тулуп, на ком азям, шапки разные, и лошади под ними будто не те. Кругом бабы обступили, ревут, между ног лошадиных парнишки вьются. Ивана сразу и не увидала Анна. Лошадь ему к самому крыльцу подвели, из дверей не видно. Не утерпела она, вышла наружу и заглянула через перила. Как раз в то время Иван вскочил в седло. Конь копытом забил, Иван по воде натянул и выехал вперед к воротам. Стал там, коня поворотил и крикнул чего-то. Казаки зашевелились и мимо него в ворота проезжать стали. Анна на них и не глядела. Не могла от Ивана глаз отвести. Кольчуга на солнце так и загорелась, шлем тоже. Через левую руку щит стальной вздет, конь под ним тоже весь разубранный, и голова, и грудь, и бока точно чешуей покрыты. Над глазами и то раковины. А Иван сидит словно на лавке, не шелохнется. Конь голову пригибает, ногами переступает. Воеводой бы Ивану быть, на войну полк вести. Где ему промыслом ведать? Вот бы Шорина на коня посадить, как есть мех с солью был бы. Казаки все прошли, за ними свои холопы потянулись, и бабы туда же суются, бегут, за ноги их хватают, ревут. Иван приподнялся в стременах, крикнул что-то, взмахнул плетью, бабе одной попало. Подставали бабы, а парнишки все ж прошмыгнули в ворота. Как выехали ратники из ворот, Данила к отцу подбежал. Галка, приказчики, ключник обступили кругом. Иван говорил им что-то и на Данилку указывал. Данилка в ноги отцу поклонился. Иван перекрестил его, потом наклонился с седла, обнял, по плечу похлопал. Слугам поклон отдал, натянул поводья и сам за ворота выехал. Анна поглядела еще вслед Ивану, потом перешагнула назад через порог, закрыла дверь и пошла к себе в горницу. Села на лавку, слезы к горлу подступили, сама на себя дивилась. С чего бы горевать? Не жалел ее Иван. И она не по любви за него шла. Оно не хозяйкой полной осталось. Данила из ее воли не выйдет. Чего же слезы лить?